Проверка Эдуарда. Марина собрала всю свою волю для единственной цели – съесть тарелку пшённой каши и выпить стакан какао на завтрак, который ей принесли утром. Каша выглядела нормально, запах хороший, она, как и какао с молоком, была в меру горячей. Но организм сопротивлялся любой поддержке жизни, отказывался от возможности возвращения к действиям. Мозг по-прежнему в панике отвергал любое движение тела и мысли. Шаг, жест, глоток, воспоминания, осмысление, произнесение слов, звонок по телефону. Марину вытаскивали из темного вязкого болота невозможных мук и унижений, а она страшно боялась вернуться в мир людей, которые ничего подобного не испытывали и не могли бы испытать. Только увечный человек, ни на что не способный, меченный особым проклятием с рождения, мог попасть в столь ужасную и позорную беду. Только Марина. Нина зашла в палату и какое-то время наблюдала, как девочка с отвращением пыталась заставить себя проглотить вторую или третью ложку каши. Та на самом деле вкусная. Нина ее попробовала, добавила кусочек сливочного масла из холодильника. Перед завтраком напоила Марину водой с витамином С, чтобы разбудить аппетит. А она не могла справиться с этой детской порцией. Явно старалась есть, чтобы не огорчать ее, Нину. «А давай мы попробуем по-другому», — предложила Нина и села на край кровати. «Как делаем мы иногда с Аней, моей дочкой. Ей 5 лет. Она давно отлично ест сама. Аппетит тоже, тьфу-тьфу. Но детям любого возраста иногда кажется, что они не хотят есть. Это чаще всего просто плохое настроение. И тогда мы играем. Вроде она совсем маленькая, а я ее кормлю с ложечки и рассказываю всякие истории. У меня как раз есть для тебя одна удивительная история. Ее раньше нельзя было рассказывать из соображений безопасности, а теперь можно. Тебе будет очень интересно. Это про то, как на твоего папу напали бандиты. Хотели убить. А он выжил и дополз до одного дома. А там, ты не поверишь, его среди ночи втащили в свою квартиру 2 чудика, как из сказки. Рыжие с зелеными глазами. И самое невероятное, они мысли умеют читать. Мать и сын. «Ты такое для меня придумала?» Изумленно спросила Марина, не сразу закрыла рот и проглотила полную ложку каши, которую с ловкостью фокусника сунула ей Нина. «В том-то и дело, что нет. Слушай». Завтрак был съеден, причем не без удовольствия. Нина достала из тумбочки Марины большое красное яблоко, почистила, порезала и дала ей в руки блюдце. «А это ешь сама». «Так дело вот еще в чем. Завершила она свою историю. Настя и Артём стали ходить сюда к Денису и носить ему малину со сливками. Твой папа был совсем плохой. Весь в ранах, разрезанный и зашитый в разных местах. Короче, он стал поправляться, и Артём сделал вывод, что Дениса вылечила именно малина. И теперь, узнав о том, что дочка Дениса лечится у нас, они просят, чтобы их пустили к тебе. Конечно, принесут малину со сливками. Ты как, готова их принять?» «Да я, конечно... Но боюсь, ребенку такое зрелище ни к чему. Он же особый, чувствительный. Только испугается. Скажи, Нина, я очень страшная сейчас». «Хорошо, так и быть. Пусть другие больные подождут, а я расскажу тебе про твои синие глаза, про мягкие пушистые волосы, о каких мечтают все девочки, а они тебе достались. Про длинные ресницы и нежную кожу. Ты мне веришь?» Завершила она свое поэтическое описание, приукрашенное лишь чуть-чуть за счет опущенных, второстепенных и приходящих деталей типа горьких складок у губ и все еще болезненной бледности. От того факта, что сквозь нежную кожу просвечивают все косточки, как у экспоната анатомического музея, Нина мысленно отмахнулась. «Дело наживное. А к свиданию с особыми рыжиками Марину можно красиво задрапировать». «Да». «Тебе верю», — даже улыбнулась Марина. «Как веришь хорошему человеку, который смотрит на тебя глазами жалости и доброты? Рыжиком скажи, пожалуйста, что я буду счастлива познакомиться со спасителями папы. И еще есть просьба, но это не обязательно. Как получится. Дело в том, что я несколько раз пыталась позвонить Эду, это мой парень, а его телефон все время вне доступа. Я даже подумала, что он меня заблокировал. Я так надолго пропала, он может ничего не знать и в чем-то меня обвинять. Папу просить не хочу. Мне кажется, он недолюбливает Эда. Так в чем просьба? Набери, пожалуйста, его номер со своего телефона. Если ответят, просто дай отбой. Я буду знать, что он не хочет общаться со мной. Возможно, и другое. Что он сам передо мной в чем-то виноват. Но такое по телефону не выяснишь все равно. Хорошо. Сбрось на мой телефон его номер. Я наберу. Нина ушла, забрав грязную посуду. Заглянула примерно через час. «Марина, я позвонила. Скорее всего, ты права. Твой парень мог тебя заблокировать. Но не торопись делать выводы. Возможно, ты его чем-то обидела, или ему что-то наговорили о тебе. Попробуй не напрягаться, чтобы что-то вспомнить или понять, а наоборот расслабиться. Приедет Денис, что-то выяснится». «Что может выясниться? Папа сам только начал перемещаться и работать. А у меня в квартире котенок. Если Эд ушел, решил нас обоих бросить, котик может погибнуть. Если еще нет». «Так, спокойно, без ужасов. Не может так поступить нормальный парень. По крайней мере, с котенком. Но Денис все проверит. Или его сыщик Кольцов. Да, чуть не забыла. Рыжики. Они же типа ясновидящие. У них и спросим. Позвонить, чтобы приходили? Может, завтра, чтобы они успели свою малину купить?» «Да, наверное», — безучастно произнесла Марина. «Просто чтобы не обидеть таких чудесных людей. Но, если честно, мне вообще ни на кого смотреть не хочется. Кроме Марка, конечно. Так котенка зовут». «Это апатия», — авторитетно заявила Нина. «У тебя ее не может не быть. Слишком мало времени прошло. Но мы с этим справимся. Ты точно не хочешь, чтобы я с твоим Эдом поговорила?» «Точно. Пока. Не хочу, чтобы ему меня навязывали». «Обижаешь меня. Я вроде с людьми говорить умею. И постоянно сообщаю им о том, что у нас их близкие. Поняла мысль? Мы его записываем в твои близкие. Он должен получить информацию о том, что ты попала в беду. А теперь начинаешь выздоравливать. Есть такой обязательный порядок. Подумай об этом. В таком ключе будет звонок. Без твоего решения, конечно, не стану». На следующий день Кольцов позвонил Денису. «На работе?» «Да. Знаешь, даже ночевал тут. Разгребал дела. Поспал пару часов на диване. Мучаюсь, что даже к Маринке не вырвался. У тебя есть новости?» «Разумеется. Я не делаю праздных звонков. Докладываю. Твое поручение выполнили. Проверили квартиру и ноут Марины на предмет жучков». Сергей выдержал паузу. «И что?» «Их нет. От слова совсем. Точнее, не было. Теперь есть и с большой пользой». «Яснее никак нельзя». «Объясняю доступно. До нашего прихода и проверки квартиру Марины не прослушивали, не просматривали. Но туда сейчас каждый вечер приходит Эдуард. Ночует с котенком. А он человек общительный, много говорит по телефону. Ну, мы и решили его послушать. Он ведь потенциальный подозреваемый по вашим делам, как все родственники и знакомые семьи на данном этапе расследования. Конечно, Земцов к нашему решению отношения не имеет категорически. Ему никто ордера не даст на такое дело. Но мы выше предрассудков. И действуем из любви к Марине, к тебе, и не побоюсь этого слова, котенку. Нам нужно знать все о человеке, который находится в серьезных отношениях с твоей дочерью. А она, подчеркну особо, попала в чудовищную беду». «О чем ты молчишь, Денис?» «Не по себе мне. Как ни крути, Марина считает Эда близким человеком. А я, получается, устроил за ним слежку. Одно дело – дать по морде, совсем другое – шпионить, вторгаться в личную жизнь. Звучит очень плохо. Марина меня не простит, если узнает. Она не узнает, если ты ей не брякнешь. Это во-первых. А во-вторых и главных, речь не только об интересах следствия, но и о твоей с дочерью безопасности. Или назовем иначе. Ежеминутной опасности, причем неизвестно с какой стороны. Это слова, которыми можно оправдать любой произвол. Да? А если я тебе скажу, что у нас есть успех благодаря подслушанной болтовне Эдуарда? Посоветуешь убрать, уничтожить, скрыть от следствия? О чем ты? Обо всем не по телефону. Пока просто сброшу кусочек записи. Несколько минут. Потом расскажешь о впечатлении. До связи. Денис долго смотрел на фрагмент записи, действительно совсем маленький, и не мог нажать стрелочку пуска. Его практически парализовало. Он закрыл дверь кабинета на ключ изнутри. Выкурил несколько сигарет. Затем пошел в свою маленькую ванную в нише кабинетика. Умылся холодной водой. Посмотрел в свои измученные и потерянные глаза. Что мешает ему послушать кусочек чужой болтовни, записанной в квартире его родной дочери? Он ведь и сам говорил, что от Эда может ждать чего угодно. Но мешает. Денис точно знает, что именно. Все его представления о порядочности и чести мешают. Да, они могут что-то узнать. Какую-то деталь, которая на что-то повлияет. Но он же сам никогда не отмоется после такой подлости, иначе ведь не назовешь. Но он не удалил, не отказался послушать. Еще не поздно убрать это просто к чертям. Он не обязан слушать, если противно. В конце концов, они сыщики. У них нет нравственных проблем или, как выразился Сергей, предрассудков. Пусть слушают. Но почему Денису кажется, что и ему необходимо знать все до последней поганой детали? Да потому что ему по-прежнему плевать, добьют ли его самого. Но теперь дело в опасности для Марины. И если порядочность – это неведение, то пропади она пропадом, такая порядочность. Дениса вдруг ослепило черно-белое страшное видение. То, что неизлечимым образованием навсегда засело в мозгу. Белое, опрокинутое, такое дорогое лицо, застывшие струйки крови из прокушенных нежных губ, тонкие слабые руки и ноги, обвитые грубыми веревками. Эти чудовищные бандитские вязки, которые превратили чудесную, свободную девочку в замученную рабыню. Все то, что Марина могла испытать там одна, во власти жесточайших существ, которые ни на минуту не были людьми. Петля жгучей ярости захлестнула горло Дениса, лишила возможности дышать и освободила одно желание. Нужно видеть, слышать, знать и мстить, иначе и жить бессмысленно. Денис вернулся к столу, включил запись. Голос Эда. «Да, Вера, привет». Голос Веры Кратовой. «Ты где вообще? Не звонишь, ни о чем не спрашиваешь?» «Сейчас в квартире Марины. За котиком ухаживаю. Ничего не знаю о ней. Я даже курьерить бросил. Так вы все мне надоели. Да и курсовую скоро сдавать». «Офигеть, какие великие планы и грозные настроения. А мог бы у меня спросить, где моя дочь и твоя любовница? И я бы тебе рассказала, как она совсем свихнулась, на человека напала. На Томилина, кстати». В его квартире. С каким трудом мне удалось вызвать специалистов и поместить ее в больницу. А потом туда явился ее папаша с ментами и потащили ее куда-то силой прямо с процедур, после лекарств. «Ты, блин, отправила Марину в дурку?» «Не могу поверить. Даже для тебя это такое. Да ты же отмороженная преступница! И почему ты на свободе? Если там были менты!» «Ты что несешь? Дебильный ты придурок! Она вообще за тобой следила. Читала твои и мои сообщения и помчалась, чтобы напасть на твоего же Томилина». «Моего Томилина? Ну ты даешь! А я думал, что это твой Томилин. Он же не мои потрохушки писал, чтобы потом тебе же и продавать». «Марина все правильно поняла, видимо. раз поехала к Томилину. Она что-то узнать хотела. У нее отца пытались убить». «Да ну? И кто же пытался убить отца твоей Марины? Который, конечно, мне ни разу не муж. Не просветишь?» «Да кто угодно из вас. Ты первая». «Иван говорил, что ты Соломону сказала. Я хотела бы, чтобы моего мужа не было. Вообще». «Ты врешь, мерзавец, как всегда. Не мог такого Иван сказать. Ни про меня, ни про Соломона. Шавка не сплетничает про хозяина». «Вера, ты мне не раз что-то похожее говорила, когда билась в очередной конвульсии. Просто я не записываю каждое слово за всеми, как Соломон и Томилин». «Ты мне угрожаешь!» – взвизгнула Вера. «Да не сдалась ты мне вообще! Скажи только, где Марина сейчас?» «Откуда я знаю? В какой-то ментовской больнице, наверное. Я судиться собираюсь с ними и Денисом. У меня уже есть знаменитый адвокат. Могу ему сказать, что ты мне угрожаешь и шантажируешь». «Напугала до смерти. А не пошла бы ты. Не звони, забаню. Ты ж сама не отстанешь. Ты себя бы лучше в дурку сдала». Денису пришлось выскочить в одном костюме на улицу, чтобы выдохнуть. Он почти бегал по скверу минут 40, не в состоянии собрать мысли. Потом позвонил Сергею. «Я прослушал, Сережа. Пропущу впечатление. Но я правильно понимаю, что вы в этом жутком разговоре что-то услышали. Какую-то информацию. Надеюсь, это не то, что Вера говорила всем, кому не лень слушать, как она хотела бы, чтобы меня не было. Недосказанное продолжение. А квартира, дом и деньги у нее бы остались. Так это всего лишь ее вздорная, алчная и тупая суть. Ее вечная злоба и зависть, даже к родной дочери. И ее грязный язык. Это все, на что она способна. Никакой план или самостоятельные действия для нее невозможны. Просто не додумается». «Я бы не торопился с выводами, но ты догадался правильно. Мы услышали. И это не высказывание твоей неповторимой супруги. Это незнакомое для тебя имя, которое не стоит лишний раз употреблять по телефону. Нам оно знакомо. Очень даже». Денис еще немного походил по улице, не чувствуя ни холодного ветра ранней весны, ни первых лучей лета, которое уже собирает чемоданы, чтобы вернуться и согреть обледеневших людей, растопить их замерзшие надежды. Звонок от Нины. «Привет, Нина. Слушай, сразу прошу передать Марине мои извинения за то, что вчера не приехал. И сегодня вряд ли смогу вырваться. Наверное, опять останусь ночевать в кабинете». «Да ничего страшного, не рвись. У нас столько важных дел. Кашу сегодня ела подсказку. Согласилась, чтобы Настя с Артемом приехали. И один вопрос у меня к тебе. Марина несколько раз пыталась дозвониться своему парню. А он ее по всему заблокировал. Я набрала со своего телефона. Он ответил. Я дала отбой. Разговор с ним Марина не санкционировала. Может, парень на что-то обижается. Марина допускает, что он может быть в чем-то перед ней виноват. Я к тому, что она из-за этого совсем пала духом. Мучает это ее. Он тебе не звонил, не спрашивал о ней». «Я знаю ситуацию. Скажи Марине, что Эд живет в ее квартире. Ухаживает за котенком. Он не знал ничего о ней. Мне не звонил, потому что мы поспорили. Если совсем честно, то я сильно погорячился и сказал, чтобы он держался от нас подальше. Вот он и забанил Марину. Подумал, наверное, что мы с ней заодно. Но теперь он кое-что узнал. Не от меня. Позвони ему, пожалуйста. Скажи, что Марина у вас, и чтобы разблокировал ее номер. А дальше? Как они решат сами?» «Ой, прямо камень с души. Как ты все четко и по порядку объяснил. Так получается, все здорово. Он ее не бросал, за котом ухаживает. И ничего не знал. Теперь узнает. Спасибо. Я побежала сообщать. Да, ты можешь и завтра ночевать со своей работой. Мы начинаем готовиться к завтрашнему визиту Рыжиков с Малиной. Марина сильно боится показаться ребенку страшной. Тут требуется рука мастера. То есть моя». Настя и Артём начали собираться с раннего утра. Артём не просто тщательно, но почти свирепо умывался, чистил зубы и тер щеткой с мылом ногти. Потом выглянул из ванной и спросил у Насти. «Мы войдем к Марине босиком, как к Денису после операции. Я собираюсь мыть ноги. Можно стиральным порошком?» «Дорогой, во-первых, ты уже принимал душ, и ноги у тебя чистые. Во-вторых, никакой особой дезинфекции, чтобы войти к Марине, не требуется. Ей не делали операций, нет ран. У нее болит душа, такую ей причинили рану. Из-за этого мало сил, нет аппетита. Медсестра Нина предупредила, что Марина очень худенькая, настолько, что боится нас испугать своим видом. Это я к тому говорю, что нам надо постараться ее ободрить». «Ты так сумеешь?» – деловито спросил Артём. «Конечно. А почему ты спросил?» «Ну, ты же никогда не врешь». «Так я и не собираюсь. Меня не испугает вид грустной худенькой девушки. И она мне заранее нравится, потому что она дочь Дениса и пострадала из-за того, что пыталась его защитить. Но по этому поводу лучше ничего не говорить». «Тайна следствия?» – серьезно уточнил Артём. «Именно. Тогда нам нужно купить больше малины, чем Денису. Он же не был худеньким, только грустным. И еще мороженое. Она сможет его есть и смотреть в окно на солнце». «Точно. Умница. Сейчас закажу большую плошку. Какое берем? Соленую карамель или белый шоколад? Нет, лучше оба». Они приехали намного раньше, конечно. Сели в коридоре и затихли, стараясь не общаться даже шепотом. Настя волновалась. Одно дело – взрослый мужчина с ранами. Другое дело – девочка после страшного насилия, включающего воздействие сильных препаратов. Что бы Настя ни говорила Артёму, на самом деле она понятия не имела, как поддержать незнакомую, в принципе, девушку в такой ситуации, не обидев ее жалостью, не выдав себя потрясенным выражением. Униженный, подавленный, потерявший веру в себя человек может истолковать как страх и отвращение все, что не является откровенным восторгом и восхищением. «Где тут наши гости?» – раздался в коридоре милый голос Нины. «Закрываю глаза, чтобы не ослепнуть, и иду на оранжевый свет. Да вот они, притаились и ждут. А мы с Маринкой решили отказаться сегодня от больничного обеда и заменить его малиной со сливками». «Правильно», – одобрил Артём. «У нас еще и мороженое на второе». И они встретились. Две перепуганные стороны, которые так и не придумали, как выразить свои взаимные жалость, благодарность и странное, нежданное и такое желанное для всех троих родство. «Мама дорогая! Какие же вы яркие!» – воскликнула Марина. «У меня даже глаза заслезились. А я не поверила Нине, что такие бывают. Я, конечно, выгляжу как персонаж баек из склепа». «Ничего страшного», – уверенно заявил Артём. «Они на самом деле симпатичные, по душевным качествам. А ты красивее, чем они. Просто сильно худенькая. Но это же лучше, чем сильно толстая, да?» «Да, галантный ты мой», – виновато произнесла Настя. «Марина, это он так выводит свои теории из любых фактов и слов. Трактовки, сравнения, выводы. Теоретик он у нас». Она подошла к кровати и легко, без внутренних преград, обняла Марину. Прижалась губами к ее щеке. Заглянула в глубину смятенных голубых глаз. «Ты так приятно пахнешь, как птенчик. Такой хорошенький пушистый птенчик, которого мы пришли накормить малиной, чтобы он окреп. Знаешь, Марина...» Настя выпрямилась и, наконец, свободно вздохнула. «Я боялась, что не найду слов, что мы почувствуем только неловкость при знакомстве, как все чужие друг другу люди. Я готовила искусственные приятные слова, какие принято говорить, но сразу почувствовала, что ты моя. Просто моя девочка, которая умеет любить, и бросилась с риском для себя защищать человека, которого я безмерно уважаю. Я счастлива, что познакомилась с таким сильным, отважным и тонким человеком, как твой папа. А теперь я увидела, что у Дениса дочка, какую он заслуживает. И мы таким причудливым образом оказались привязанными друг к другу». «Это так», — тихо проговорила Марина. «Я тоже боялась. А теперь мне хорошо, просто и почему-то ужасно грустно. Мы могли бы познакомиться на каком-то цветущем лугу и бегать там, ловить одного рыжего теоретика, смеяться, шутить и есть малину на солнечной поляне. А мы?» Марина закрыла лицо руками и страстно, горестно заплакала. Обильные слезы лились на больничную подушку, топили черные пряди волос, обжигали лицо. А душа явно освобождалась от каменной тяжести ледяных глыб. Оттаивала и теплела в свете разделенной и понятой печали. Настя отвернулась от Артема и тоже вытирала слезы. «Да что же это такое?» — прозвучал рядом голос Нины. Ее привел Артем, потрясенный плачем Марины. Он продолжал крепко держать Нину за руку. «На самом деле ничего страшного, мой милый», — успокоила Нина его. «Они обе ревут не потому, что им плохо или больно, а потому, что они женщины. А женщинам бывает от этого легче. Соберутся и ревут. И говорить уже незачем, и все им друг про друга понятно. Но мы сейчас уберем этот потоп. Малину пора есть. И мороженое», — облегченно добавил Артём. Можно сказать, что пикник в больничной палате прошел на ура. Им было ясно, что они могут говорить обо всем. Они понимали шутки и молчание друг друга. Нина на время уходила, а потом возвращалась к ним. И да, для Насти это был еще один случай, когда не требовался ее перевод. Марина – очень сложный и глубокий человек. Но она совершенно не прячет свой особый язык от мира людей. Она сама тут же переводит в слова собственные слезы, боль, печаль и надежду. И ее слова звенят, как струны дождя, как мелодия скрипки. Наверное, таким бывает след особого одиночества. Когда Настя с Артемом уже собрались уходить, Марине позвонил Эдуард. Она не сразу решилась ответить. А потом сделала Насте знак рукой, чтобы они остались, и сказала: «Да, слушаю тебя, Эдик. Я уже все поняла. Мне папа сказал». «Да нет, ты неправильно понял. Папа вовсе не хотел, чтобы ты ушел. Он просто перенервничал и погорячился. И ты прости его. Я так рада, что ты был с Марком, что ты вообще меня ждал и нашел. Боже, Эд, ты что? Ты плачешь? Я не знаю, что мне делать с этим. У меня сердце разрывается». Она смотрела на Настю распахнутыми, потрясенными глазами и вдруг включила громкую связь. «Он плачет. Он просто рыдает, Настя. Что это? Что делать?» И они все слушали звуки тяжелых, безнадежных рыданий. Мужским голосом плакал брошенный ребенок. «Дай мне телефон», — скомандовала Нина. «Слушай меня, Эдуард. Ты слишком долго был один. Сходи умойся холодной водой, поспи. А завтра приезжай к своей девушке. Только без рыданий. Ей это нельзя. Привези что-то вкусное. Нет, кота нельзя. Я сказала вкусное, а не бегающее, прыгающее и всех царапающее. С котом не пущу. Все, пока. У нас процедура». Марина смотрела только на Настю. «И что ты скажешь о нем, обо всем? Ну хотя бы одним словом». «Он не может без тебя», — сказала Настя. «Это очень простой и неплохой человек. Он хочет, чтобы ему и всем было легко и весело. Но он встретил сложную девушку. Оказался включенным в ее драматичную жизнь. Ты ищешь правду и справедливость. Он бы без всего такого обошелся, но ему пришлось сделать свой выбор. Эдуарду хочется легкости, но он выбрал сложность. Потому что ты для него важнее, чем он сам. И он оказался на стороне любви и правды. Даже у ласкового солнышка есть беспощадная справедливость. Оно обязано освещать все». «А я бы не стал реветь девушке в ухо», — сказал уже в машине Артём. «Люди разные», — ответила Настя. «Не все могут скрывать страдания. Некоторым нужен один особый слушатель, как Эдуарду. В этом ему повезло. У него такой слушатель есть. Это хорошая история, мой милый».